Купец Тахура приказал, чтобы принесли старику полгуся, жареного на вертеле, истекающего салом и рыжего от огня. Старик принял гуся как нечто должное, поблагодарив легким кивком вавилонянина. И, отломив хрупкое крыло, он сказал: «Мне не доставало его, ибо да будет известно тебе, чужестранец, что воспитание я тонкого. Было время, когда мне подносили яство с острова Иси и рыбу с острова Кифтиу, и я их ел, как девушка, чуть-чуть. Но путешествие в Такефт сделало меня прожорливым и вечно голодным, как гиена». Вавилонянин собственными глазами видел, как летели гусиные кости в разные стороны, мгновенно обглоданные. И все сказали про себя: не зубы это, а настоящая мельница, в которой рушат зерно. Поскольку старик был занят жареным, никто не тревожил его вопросами. Спустя положенный срок, когда от гуся остались одни перемолотые кости, купец спросил: «Высокоуважаемый, могу ли я узнать твое имя?» «Да». Но имени своего так и не назвал, и вавилонянин понял, что с этим надо подождать. Обеденный час миновал, посетители оставляли свои места и шли по делам. Можно сказать, что лавка опустела. До самого ужина теперь здесь будет сонное царство. Только на кухне по-прежнему пылает огонь, и повара размышляют над новыми блюдами, которыми следует почивать посетителей за ужином. Старик тоже поднялся с циновки, подошел к купцу. «Тебе спасибо», — сказал он, поклонился глубоким поклоном, словно вельможа фараону, и пальцы на руках его, и пальцы на ногах его были длинные, тонкие, словно у вельможи. «Чужестранец, ты вел себя как истый сын своей прекрасной страны. Я знаю ее, я скажу тебе. Звать меня Сеннефер, сын Гемипет. Мой дом был в Сае. Красота его знакома многим, кто бывал в Дельте. Но все это в прошлом. Меня вырвали из родной среды. Кеми стал для меня вроде мачехи. Я даже стал подумывать, чтобы схоронили меня где-нибудь в чужой пустыне». Усерхет сказал, обращаясь к купцу: «Господин, вот еще один, кто горько сетует на судьбу свою». «Нет», — возразил старик Сеннефер. «Как так нет?» — сказал Усерхет. «Разве мы не слышали сейчас, что говорил ты о судьбе своей? Слышали, чтобы донести?» «О, нет!» — Усерхет готов даже поклясться. «Разве Усерхет соглядатый, и его лавка — место для соглядатаев?» «Верно», — проговорил купец, внимательно присматриваясь к старику. «Усерхет известен как человек честный, высокопорядочный». Старик, видимо, поуспокоился. «Ладно, с вами, кажется, и пошутить нельзя. Времена, разумеется, не самые сладкие. Но кто и когда слыхал, что они бывали сладкими? Что-то не припоминаю. При Хуфу, что ли?» Купец не спускал с него глаз. «Нет, не простой этот старец. Далеко не простак. Что-то в нем особенное». Сквозь грубую, затвердевшую, как тина в засуху, кожу просвечивает образ иного человека, иной крови. Чтобы заметить это, не надо быть провидцем. Речь, манеры, осанка свидетельствуют о том, что старик не всегда был в таком бедственном положении, как сейчас. А это обида в его словах. Он обижен, обижен, обижен, как многие в Кеме и в Дельте, и в других местах. Старик собрался уходить. Усерхет дал ему жареных тыквенных семечек. «Немху наше время не жалуется», — продолжал размышлять Тахура. «Немху сейчас в почете. Значит, этот старик Сеннефер немху по неволе. А был он, несомненно, знатного рода. Да он, собственно, и не скрывал этого». Придя к такому заключению, купец поднялся, чтобы проводить Сеннефера до порога, и шепнул ему: «Уважаемый, очень хочу увидеть тебя». Старик задумался. «Понимаешь, уважаемый, очень». «Хорошо», — старик кивнул. «Я живу в последнем квартале по дороге к усыпальницам. Последний квартал, последний дом. Спросишь Парасхита Сеннефера». «Парасхита?» — удивился купец. «Да». И старик вышел из лавки. Тахура обратился к хозяину. Ты знаешь, Осерхед, этого старика? Он иногда заходит ко мне пообедать. Да, он платит вперед за много дней. Почему? Не надеется на заработки. Он парасхит. Осерхед поморщился. Неужели? Проговорил он брезгливо. Я больше не пущу его на порог. Напротив, напротив, Осерхед, попросил купец. Ты не только должен пускать, но и угощать получше. За мой счет. За твой? Да, мой. Хозяин велел слугам прибрать лавку. Двое из них кинулись исполнять его приказания. Сухощавые, ловкие парни действовали умело и проворно. «Пойдем в мою комнату», — пригласил купца Осерхед. «Мы поговорим по душам». «А где обещанная девица, Осерхед?» «Я хозяин своему слову, Тахура. Всему свое время». Купец признался, что сейчас самая пора побаловаться. А потом не выберешь и часа. Дела, дела, дела. Однако хозяин успокоил его, многозначительно кивнув на дверной проем, занавешенный легкой тканью. За ней угадывалось нечто. У азиата раздулись ноздри, как у буйвола. Там. Да, там. Молода. Об этом у меня не спрашивают. Так пойдем же поскорее, Осерхед. Давай болтать, давай беседовать, давай делиться впечатлениями. Буду делать что угодно, сколько угодно, лишь бы дождаться ее. Осерхед, плоть моя изнемогла. Купец с трудом оторвал взгляд от таинственной занавески, вошел в соседнюю комнату и повалился на мягкое ложе. Здесь все было, как на его родине, уютно, сумрачно, ароматно, как в цветнике. «О, Осерхед!» — простонал купец. «Давай говорить, дай мне пиво или вина, и будем говорить». «И, пожалуйста, поскорее, если не хочешь, доконать меня». И когда они уселись, и хозяин убедился, что никто не подслушивает, сказал с усмешкой. «Послушай, Тахура, почему это вы, азиаты, такие легкомысленные?» «Мы легкомысленные? Это почему же?» «Сначала выпьем вина. По глоточку», — сказал Осерхед, разливая ярко-красную жидкость. В глазах у него замелькали золотистые огоньки, а живот колыхался, словно мешок, наполненный льном. «Нет, ты скажи, почему мы легкомысленные?» «Скажу. У вас превыше дела. Женщины». Тахура выпучил глаза. «А как же должно быть?» «Наоборот. Значит, сначала дела?» «Несомненно, уважаемый Тахура». Вавилонянин почесал бороду. «Вы, жители Кеми, — сказал купец, — слишком деловиты, и это погубит вас когда-нибудь. Ну, скажи мне, неужели же можно пренебрегать красавицей ради даже самой выгодной торговой сделки?» Владелец лавки ответил, не задумываясь. «Можно. Это вполне серьезно?» «Да, вполне». Купец долго хохотал, держась за живот. «Он напускает на себя юношеское легкомыслие», — говорил про себя Осерхед. «Слишком усердно напускает. А я-то знаю его, как облупленного. Он не пожалеет отца родного ради порученного ему дела. Тщеславие его слишком велико, чтобы мог позволить себе легкомысленное развлечение в ущерб делу». Осерхед считал бессмысленным спор о превосходстве деловитости над развлечениями, особенно потому, что у азиата, у истинного азиата, слово одно, а дело нечто иное. Правда, и в Кеме немало азиатов по характеру, бритоголовых, поклоняющихся Атону или Амону. И тем не менее азиатов. Надо отдать должное хозяину лавки. Он сумел подняться, по крайней мере, в данном случае, над национальной ограниченностью. Единственное, что отталкивало его от азиатов, это их нечистоплотность. Они редко мылись и не брились. «В наш век, — размышлял Осерхед, — когда в 3 года строятся города, подобные Ахяти, невозможно мириться с теми, кто не придает особого значения чистоте тела, особенно рук. Даже этот Тахура, который не первый раз в Кеме, и тот не в состоянии перенять здешние обычаи, предписывающие регулярное омовение всех членов тела. Самая главная особенность Тахуры – хитрость. Она буквально во всем, даже в складках его шелкового халата, в его жирных пальцах и лоснящейся бороде». Тахура вдруг преобразился, перестал улыбаться, уселся ровно, руки положил к себе на колени. Прищурил глаза, точно вглядывался в пустынную даль. «Усерхет», — сказал он очень тихо, — «расскажи мне, что здесь в Ахяте делается, что слышно во дворце, что говорят в народе?» Усерхет отпил вина, чуть пригубил, поставил чарку на место. На все это ушло время, хозяин лавки обдумывал свой ответ. «Что сказать тебе?» — начал он. «Слово фараона — камень, и кеми — точно гранит, нет силы сильнее фараоновой». «Это я знаю», — перебил его купец. «Нет силы сильнее фараоновой. Он подумает в своем дворце, а уж слово его слышит за третьим порогом Хапи, и слово его звучит в Нижнем Ритену и Ливии». «И это я знаю, Серхет, в Ритену и Ливии», — невозмутимо продолжал лавочник. «Но ты спросишь меня, так почему же его величество не идет войной против хеттов, против азиатов Ритену и против эфиопов?» «Верно, спрошу, почему же, Усерхет?» «Он этого не желает». «Кто?» «Его величество, жизнь, здоровье, сила». «Он один?» «Нет, Такура, ее величество тоже не хочет». «В этом главное?» «Нет, Такура, главное — его величество». «А не кажется ли тебе, что во дворце два мнения?» Усерхет откровенно сказал. «Верно, два мнения».